Простите, как проходят ваши выходные обживания, сосание и оргазмы, ментальный петинг, стоны немые, устают тела, мышечные спазмы. Давай закурим, приоткроем окно. Мое тело вспотело, устало оно. В доме тонкие стены, соседи смущены, но не думай о них, здесь мы одни. Извините, как проходят ваши будни обжимания, сосание и оргазмы. Мы не покладая рук, словно трутни, достигаем нирваны раз за разом. Давай закурим и выпьем вино. В морозилке есть бутылка с водой, коты все видят, если выключен свет, но делают вид, будто бы нет. Давай закурим, приоткроем окно. Мое тело вспотело, устало, но в доме тонкие стены, соседи смущены, но не думай о них, здесь мы одни. Давай закурим и выпьем вина. В морозилке есть бутылка с водой, коты все видят, если выключен свет, но делают вид, будто бы нет. Простите, как проходят ваши выходные обжимания, сосание и оргазмы. Извините, как проходят ваши будни обжимания, сосание и оргазмы. Ментальный петинг, стоны немые, устают тела, мышечные спазмы. Мы не покладая рук, словно трутни, достигаем нирваны раз за разом. Погладь меня вот тут.